брел по осенней дороге домой, под взглядом неоновых ламп, и в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе, все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда ту с первой любовью далекую встречу, одну для меня навсегда. И крестная дочь, простить я себя умолял. Вот белая троица в звездную ночь и дом, где крестили меня. Фа-ла-фа-ла-фа-ла, фа-ла-фа-ла-фа-ла.